Глава 24. «Кто ты, Даниил?» Я смотрела на его профиль, который на фоне серо-белой пыли пустынного моря казался словно бы выбитым чеканкой на старинной монете. Красивый, породистый, загадочный. «У тебя идеально арабский. Ты тут свой». Он отвлекается от дороги на меня, усмехается. «Сейчас решила об этом поговорить. Не терпится девочка. Сабор Александра. Разве не так здесь говорят? И я не египтянка. Я нетерпелива и... Я действительно шокирована, Даниил. Подумать не могла. Служба? Ну как это сочетается с твоим... нынешним делом?» «Теперь ты понимаешь, что у тебя не было шансов не стать моей?» Усмехается он, опять уходя от темы. Я улыбаюсь ему. Не хочу воевать, устала. Пока. Нужна передышка. Проходит еще четверть часа игривых флиртов, за которым стоит ноль субстантива, и мы заезжаем на плато. Пирамиды Саккары совершенно особенны. Возможно, именно поэтому их издавна облюбовали всякие эзотерики. Здесь толпы людей в странных одеяниях, которые ходят, трогают древние сакральные сооружения, прикасаются к ним телами, даже какой-то обряд проводили внутри и платили взятку, чтобы там переночевать. Такого я никогда не понимала. Одно дело наука. Другое — вот такие вот выверты, извращенства с попыткой натянуть старое на настоящее. А ты? Не хочешь для начала разговор про твои вчерашние приключения, начиная с отеля? Вдруг рикошетит. Нет, не хочу. Я пока не знаю, что ему говорить. Этот скоробей? Он не дает мне покоя. Что знает черный? Как он вышел на мой след в песках? Мы шли по выжженной солнцем равнине, и перед нами, словно ступенчатый силуэт, на фоне бездонного неба поднималась пирамида Джосера. Камни хранили тысячелетия, но воздух вокруг был живой, наполненный сухим жаром и ароматом песка. Да, никогда не думала до работы в археологии, что песок тоже может пахнуть. «Каждый раз, когда вижу ее, спрашиваю себя, почему она такая неидеальная?» — тихо сказал Даниил, задержав взгляд на изломанных гранях. «После Гизы, великие пирамиды Гизы, ждешь чего-то симметричного». Я улыбнулась. В этом и ее прелесть. Джоссер — первая попытка. До этого строили мастабы, простые прямоугольные гробницы, как в Месопотамии. Архитектор фараона Имхотеп придумал сложить их в одну на другую, так и вышла ступенчатая пирамида. В каком-то смысле это черновик всей египетской архитектуры. Он посмотрел на меня с тем вниманием, от которого внутри будто вспыхивали искры. Черновик. Как будто сама история училась писать. Мы обошли каменные блоки, прошли мимо развалин колоннад, где тени ложились в прохладные узоры. Я коснулась ладонью известняка. Он был теплым, как будто хранил дыхание солнца. «Здесь столько следов людей», — прошептала я. «Рабочих, жрецов, самого Джоссера. Меня всегда это так сильно будоражило. И всех тех, кто приходил потом, чтобы понять, как строить вечность. Вроде нас. А мы строим вечность?» Его пытливый взгляд следил за моими реакциями. Он изучал. Но не для того, чтобы запоймать. Черному было со мной интересно. Это подкупало. Даниил кивнул, и мы свернули к узкой тропе, ведущей в сторону песчаных холмов. Внизу начинался Серапиум. Одно из самых загадочных мест египетской цивилизации. Базальтовое кладбище священных быков. Спуск был похож на погружение в иное время. Прохлада постепенно окутывала тело. Свет снаружи становился далеким и зыбким. Каменные своды давили тишиной. Здесь хоронили священных быков Аписа, божества с головой быка. Сказала я, чувствуя, как голос отзывается в глубине туннеля. Каждый саркофаг весит десятки тонн. Они отполированы до совершенства. Между 30-тонной крышкой и самим гробом щель лишь в несколько миллиметров. Такую даже сейчас с лазером не создать. Мы до сих пор ломаем головы, пытаясь понять, с чем имеем дело. Это тайная утерянная наука? Внепланетная цивилизация? Представь, сколько сил нужно было, чтобы спустить их сюда. Мы остановились у одного из огромных гранитных ящиков. Тьма внутри казалась плотнее самого камня. «Зачем? Все это ради животных?» — спросил он. Я посмотрела на него, задержав взгляд чуть дольше, чем стоило. Для египтян Апис был воплощением бога Птаха. Это не просто бык. Это живой бог. Они находили особых телят, тех, у которых была своеобразная метка на теле, бельмо на глазу. Треугольник в районе сердца или родимое пятно на языке. Он становился реинкарнацией бога при жизни. Когда он умирал, мир переживал утрату. А новая священная жизнь должна была снова войти в тело другого быка. Даниил провел пальцами по шероховатой поверхности гранита. «Вечность. В теле животного. Как-то по-человечески звучит, знаешь?» Я кивнула. В глубине галереи шаги отзывались гулко, словно мы были всего лишь эхом тех, кто давно ушел. Ты в курсе, что впоследствии именно это место стало отправной точкой для создания нового божества? Когда в Египет пришел Александр Македонский и посадил на трон последних из фараонов, Птолемеев, нужно было создать нечто общее для греков и египтян. Взяли пантеон и смешали, так появился Серапис, бог, который связывает Зевса и Осириса, Аписа и Аида. Жизнь, смерть. Начало и конец. Восток и Запад. Два мира. Одно начало. Я говорила и шла вперед, увлекаемая своей речью. Идея горела во мне пламенем. Когда я впадала в это состояние, часто теряла себя. Обернулась, в горле неприятно сдавила. Ни одной души. Здесь не было Даниила. Словно бы я случайно ступила не на ту досочку и провалилась во временной портал. Лишь стройные ряды пустых гигантских мраморных гробов, быков из черного базальта, словно бы зрительный обман, словно бы иллюзия, мрачная и пугающая. Рядом послышались голоса и шаги. Я выдохнула с облегчением. Нервы ни к черту. После всех этих моих приключений тем более. Я решительно пошла вперед, завернула направо, откуда была слышна человеческая речь, застыла. Снова ни души. Странно. Ведь я точно слышала речь. Не настолько же все плохо, что у меня уже галлюцинации. Еще пара шагов, нервная дрожь пробегает по всему телу. «Даниил!» Собственный голос звучит безжизненным и пожухшим. Шорох справа. Едва уловимое движение в темноте. Я вдруг вижу черную женскую тень, укутанную в абаю и хиджаб, совсем худую, почти эфемерную и низкую. Она идет вперед, словно бы уплывает, а я пытаюсь успеть за ней. Хоть одна живая душа. «Подождите!» Обращаюсь на арабском, но меня словно бы не слышат. Лишь шаг ускоряется. «Подождите же!» Почти догоняю, протягиваю руку в несознательном порыве, хватаю за платок, дергаю. Она оборачивается. Лучше бы не оборачивалась. Меня охватывает тихий ужас. Это та женщина. Из борделя. Тоже пустое лицо с глазами и ртом в форме рытвин ям. Та же скрюченная в гармошку кожа. Только у нее теперь есть ноги. Или нет? Или это дух? Она смотрит на меня, смотрит въедливо, зло, щурится. «Беги от него!» — кричит она вдруг. Так громко, что эхо ее крика отражается от стен и давит на перепонки. «Беги! Он твоя погибель! Я ведь предупреждала! Ты уже не спасешь его, глупая! Не спасешь! Он утянет тебя в пески забвения за собой! Черный лотос не умеет цвести днем! Нет, не говорите так! Нет!» Она начинает смеяться. Смеяться, а потом словно бы больше становится. «Или ты так веришь в свои силы, девчонка? Или ты реально настолько сильная себе кажешься?» Я кричу от дикого природного страха. Как в детстве, когда приснился кошмар после просмотра ужастика. Ноги подкашиваются. Пячусь назад, спотыкаюсь о какой-то старый мраморный булыжник. Падаю, закрывая глаза и уши. Кричу опять. Очередной кошмар. «Не может быть!» Эта чертовщина очень скоро закончится. Закончится ведь? Меня трясет. Под бедрами твердыня земли. Господи, или я падаю куда-то в бездну. Перед глазами иллюзорные волны, базальт, идеальная геометрия, образы быков Аписом. Мне кажется, что я слышу их мычание, дикое, утробное. Трясет, когда меня хватают крепкие руки и обнимают. Трясет, когда я слышу нежное Саша, Сашенька на ухо. Трясет, когда он поднимает на руки и выносит на свет, который теперь слепит глаза. «Все будет хорошо», — шепчет он мне. «Ты потерялась, я не мог тебя найти. Ты просто перенервничала. Просто так бывает в этом месте». Я плачу, жмусь к нему и плачу. Обнимаю, не хочу, чтобы он отпускал. Не хочу больше видеть эти странные видения. Мы садимся в машину, он шепчет что-то мягкое и убаюкивающее. «Все хорошо, Саша. Мы едем в Каир, в отель. В цивилизацию. Я зря тебя сюда потащил. Ты совсем расклеилась». «Не надо в Каир». Хватаю его за рукав и тяну, заставляя взглянуть мне в глаза. «Не надо. Я хочу улететь в Москву, Даниил. Сейчас же, пожалуйста. Отсюда, из Египта». Напряжен, хмурится. Целует мой лоб. Наверное, жар проверяет. Я закрываю глаза. Она снова и снова передо мной, эта странная женщина. Проклятие на ее лице. Да, это именно оно, почему-то сейчас я это понимаю. Проклятие. Так выглядит душа человека, который был от всей души проклят. И почему я это знаю наверняка? Почему думаю об этом? В голове слишком много мыслей, они похожи на рой пчел, который жужжит и создает жуткую какофонию. Мне больно, физически больно. И еще я сильно устала. Поспи. Я договорился, Саша. Борт подготовит к нашему приезду в аэропорт прямо отсюда. Мы улетаем в Москву. Я приоткрываю глаза, пустынный пейзаж сменился. Теперь это хаотичная запыленная застройка бедных районов пригорода Каира. Красные кирпичные здания без формы и крыш с торчащими сверху кабелями и арматурой. Вот такой хитрый ход, чтобы жить в доме годами и не платить налог, так как он недостроенный. Въезжаем на эстакаду, теперь это не просто хаос, это боль и тяжесть, смотрящие друг на друга на расстоянии метра маленькие оконцы соседних запыленных многоэтажек, хранящие все нелицеприятные тайны жизни бедных, всю их постыдную изнанку, которую не спрячешь даже за высокими заслонками, панелями вдоль магистралей, чтобы богатые на этих улицах могли спокойно перемещаться, не портя свое зрение, не морая его. Здесь любят шутить в этом бедном Каире. Есть и джипт для богатых, и массар для нищих. Вот так и живут бок о бок два мира, а между ними затаились пирамиды. Ловлю себя на мысли, что я прилетела сюда и даже маме не набрала. Как в одночасье изменилась моя жизнь? Куда она приведет? Вопросов пока было больше, чем ответов. Глаза снова автоматически слиплись. Саша. Поцелуй в макушку, нежное поглаживание. Мы у борта. Давай ты поднимешься в салон и пойдешь снова спать. В хвосте самолета оборудована полноценная спальня. Он помогает подняться по трапу, ведет сразу в хвостовой отсек, где оказывается большая просторная комната. У меня нет сил даже членораздельно поздороваться с бортпроводниками и пилотом. Когда тело касается мягких простыней, и он отодвигается, чтобы уйти, я хватаю за руку. «Останься», — шепчу пересушенными губами. «Отдыхай, Саша», — говорит он, словно бы колебаясь, словно бы пытаясь сказать самому себе, что не стоит. «Останься, пожалуйста», — почти молю. Поворачиваюсь на спину, расстегиваю рубашку, медленно дрожащими руками. Смотрю в его глаза. «Вчера ты не довел до конца то, что начал». «Ты уставшая, Саша». Голос низкий и хриплый, мурашками по моей воспаленной коже. «Мне холодно, Даниил. В этом чертовом Каире. 40-градусной жарой мне холодно. Нужны твои объятия. Пожалуйста». Он сомневается еще пару мгновений, а потом стонет и припадает ко мне жадно. Падает в мои объятия и в омут. Пока самолет набирает скорость, мы, наплевав на все нормы предосторожности, катаемся по гладкой поверхности свежезаправленной постели и целуемся.